ключи. Алло? Алло? Да. Валюша, привет. Да, кто это? Маша. А? Маша. Что за Марта? У меня нет таких. Мария, Мария. А? Как дела? Зачем тебе мои дела? Я по тебе соскучилась, дорогая. По своим родным скучаю, по чужим чего скучать? А ты мне роднее. Да что ты? Да. Да? Да. Угу. Ты мне как первая мать. Ага. Как поживаешь? Обыкновенно. Чем занималась? Чем нужно, чем и занималась. Валюш, ну поздравь меня. С чем? Ну я же именинница. Чего? Именинница. Не поняла. Именинница. Министр? Нет. Именинница. Феминистка? Нет. Именинница. Кто, блядь? Именинница. Не поняла, ебена мать. Именинница. Кто, блядь? Именинница. Кто, блядь? Именинница. Кто, сука? Именинница. Кто, блядь? Именинница. Не поняла. Именинница. Пойми кого-нибудь за тебя, пусть скажут. Именинница. Кто, блядь? Именинница. Не поняла, ебена мать. Именинница. Феминистка, что ли? Нет. Именинница. Кто, блядь? Именинница. Министр? Нет. Именинница. Кто, блядь? Именинница. Найми кого-нибудь, пусть за тебя скажут, блядина. Не слышишь, что ли? А? Не слышишь, что ли? Да хули, не пойму это слово. Ну, господи, именинница. Что, блядь, что бы нам рот? Именинница. Министр? Нет. Именинница. Нихуя не пойму, по буквам давай, блядина. И-М-И-Н-И-Н. Именинница. Ой, блядь. Ой, ебена мать. Что? Не поняла, блядь. Обычное русское слово. Именинница. В это время гудит, когда ты произносишь это слово. Именинница. Алло. Ну? Именинница. Нихуя не пойму, найми кого-нибудь, пусть произнесут. Именинница. Кто, блядь? Именинница. А? Именинница. Кто, блядь, сука? Именинница. Алло. Не пойму, блядь. Именинница. Министр получается. Да нет, не министр. Именинница. Ты меня слышишь? Милиция, что ли? Да нет, не милиция. Какая мне милиция-то? Я говорю, именинница. Алло. Найми кого-нибудь, пусть произнесут. Именинница. Нихуя, блядь. Именинница. Алло. Именинница, что ли? Да нет, именинница. Именинница. Алло. Ну? Именинница. Получается министр. Нет, не министр. Именинница. Ты меня слышишь? Нет. Ну как нет? Это слово не слышу. Именинница. Кто, блядь? Именинница. Кто, ебёна мать? Именинница. Получается феминистка. Да нет. Именинница. Именинница? Да. Хуёт твою мать. Нахуя ты мне это докладываешь, что ты именинница? Да ебать тебя. Ну я же тебя поздравляю. Ах, поздравить надо. Да, я же тебя поздравляю. Кого? Меня? Да, на день рождения, на 8 марта. Да никакая я не именинница, ебёна мать! Что? Какая я именинница? Ну, когда ты была ей. А? Когда ты ей была. Чего не была? Когда была. Твоё какое дело? Я сама не знаю, когда именинница, блядь. Кто, ты? Да. Как это? 27 октября. Какого? 27 октября у тебя. Чё, несёшь ты? Ну как несу? В октябре я родилась, но не именинница. Ну, как ты не именинница, если ты 27 родилась? Не 27 я родилась. А какого? 24. А, 24? Мы, извини, перепутала. Чем занималась? Считай, так, блядь, и сказал бы день рождения, а то именинница, блядь. Вот это же обычное русское слово. Да не надо! День рождения есть день рождения! Какая хуй именинница? Ну а кто тогда? День рождения и все! Да? Да. А у тебя семье так же говорят? Всегда говорят, поздравляю с днем рождения! Ну, а сейчас не октябрь месяц, чего выдумала, ёбаная? У меня-то. А? У меня. Что тебе сейчас, октябрь, что ли, ёбаная падла? Да нет, у меня вчера был день рождения. Ах, у тебя было? Да. Так бы и говорила. А ты говоришь, нахуй тебе все это нужно. А ты что думаешь, я... Слежу, кто когда родился, что ли? Ну так я ж тебе сказала. Когда? Сейчас. Ах, сейчас? Да. Угу. Ты слышала, что был грабеж в подъезде? Чего? Ты слышала, что был грабеж в подъезде? В нашем подъезде грабеж? Да, соседку ограбили сверху. Какого этажа-то? Ну какого, с 4-го. 4-го этажа? Да. Ночью в 3 часа вникли в квартиру. А как же она им открыла, что ли, ночью? Нет, нет, она была у подруги, у родителей, а квартира была пустая дома. Ничего, они ключево открыли? Да, ворвались в квартиру, вытащили мебель. А где они ключи-то взяли? Да нет, они отмычками вскрыли дверь. Ах, отмычками? Да. А ее дома не было, да? Да, да, она была у родителей. Ага. Приезжает домой, говорит, падает в ужас. Все, выгребли? Да. Ой. А сейчас же еще говорят, что зуб на свободе, и, скорее всего, это он виноват. А? Сейчас говорят, это зуб, скорее всего, ограбил. Кто? Зуб. Друг? Да. У нее друг он же на свободу есть? Вышел. А? Он же на свободе. Ее друг? Нет. Это преступник. А? Это же преступник. Стой, мне стреляй, блядь! Преступник. Преступник. Ну? А где он ключи-то взял? Так он дверь взломал так. Взломал? Да. Он же к тебе рвался. В общем, ограбили ее. Да. Все взял, да? Ну да, взял, а на месте преступления нашли твой паспорт. Чего? На месте преступления нашли некоторые эти улики. А-а-а. Ну и... чё, его не поймали? Нет, еще не поймали. Mm. Вот там они, знаешь, что, что нашли? Алло, чего? Слышишь? Они знают, что нашли там? Чего знают? Они нашли улику. А, улику нашли? Да. А там оказалась фальшивая бумага на твою квартиру. Бумага на мою квартиру? Да, с твоей фамилией. Ну пусть этой бумажкой жопу подотрут. Как думаешь, это он? Откуда я что могу знать? А кто же может еще квартиру твою ограбить? А? А кто же еще твою квартиру хочет? Да, ее многие хотят. Да, это зуб только. А? Это только зуб? Чё зуб? Ну, хочет. И зуб хочет. Ага. Понятно. А зуб-то сейчас где? На свободе. вышел из тюрьмы? Да, он там вот там сбежал. А? Он сбежал оттуда. Чего, сбежал? Да. Ну, его опять поймают, разбежал, то ловят. А говорят, что он в нашем районе прячется. Чего в районе? В нашем прячется. Чего? В нашем районе он прячется. А, в нашем районе прячется? Да. О, опасно. Да, так что поаккуратнее на улицу выходи. Он один раз ко мне в квартиру рвался. А он говорит, что еще будет рваться. Да. Да, только этот, я сказал, амбал привезет. А ты как узнала, чего он говорит? Ты что, с ним беседовала? Игорь доложил. А? Мне Игорь доложил. Игорь, а с ним дружит, да? Да, так Игорь же друзья с Супом. А, это его друзья из 217-й. Это его наемники. А? Это его наемники. А? Они на Игоря работают. Угу. Там они все заодно все. А? Они там все заодно. Да. Они все, походу, твою квартиру хотят отнять. Хуй отнимут, я, блядь, кислоту приготовила, как захуячу в глаза. А ты не боишься их? Конечно, кто же не боится бандитов? Бандитов все боятся. А почему родственники тебе самооборону не предоставят? А? Почему родственники тебе телохранителя не дадут? Какого хранителя? Телохранителя не предоставят. Чего, телохранителя? Да. А ты знаешь, сколько он стоит-то? Ну так родственникам что важно, твоя квартира или твое здоровье? Ты намекаешь, почему я не наняла телохранителя? Да. Да что, я актриса, что ли, ебена мать? А при чем тут актриса? Я-то видел, чтобы у старухи, за старухой ходил телохранитель. Ну так квартиру твою могут отнять. Как они отнимут, когда... Органы есть, которые на них не переведут никогда так квартиру. Так органы поймать-то не успеют их. А? Органы их поймать-то не успеют, когда они тебя зарежут. Ну, зарежут, значит, судьба. Я поздно не выхожу. А говорят, что выходила, они тебя поймали. Когда? В магазине. А, да, было дело. Мужчины-то гнали за тобой. Да, гнались. А что им от тебя потребовалось тогда? А? А что им от тебя потребовалось тогда? Чего, блядь? Что им потребовалось тогда от тебя? Чего потребовалось? От тебя. От меня? Да. Сама говоришь, что квартиру хотят. Вот ты так и думаешь, да? Ты сама сказал, что квартиру хотят, а теперь спрашиваешь у меня, что хотят. Нет, ну по твоему мнению, что хотели? Откуда я, блядь, знаю, чего бандиты хотят? А если они тебя... У них надо спрашивать, а не у меня. А если они тебя в заложники могли взять? А если бы они тебя в заложники взяли? Не поняла. А если бы они тебя в заложники взяли? За чего, за волосы? В заложницу. Заложницу? Да. А почему тебя не могут взять, а только меня? Ну как, почему? Я же жена Игоря. А? Я же жена Игоря. Не поняла. Жена Игоря. Ах ты жена Игоря? Да, как он меня в заложницу возьмет, если я его жена? А, ты же... А я не знала, что ты жена. Как это ты не знала? Я же тебе говорила. Когда? Давно еще. Да забыла уже. Ребеночек-то от меня. В общем, ты жена Игоря. Да. А Игорь тебе не говорил об этом? Нет, не говорил. Вообще никак не досказывал. Ничего он мне не говорил. Ну так ребенок-то от меня же. А? Ребеночек-то от меня же. Чего ребенок? От меня. У тебя ребенок, что ли? Да. Родила? Да. Давно? Давно. Сколько ребенку-то? 3 года. Угу. А ты его ребенка... Ни разу не видел, что ты с ним гуляла, блядь. Как это не гуляла? Гуляла. Ни разу не видела. Раньше были коляски, выносила, гуляла, а сейчас никого не видать. А может, ты просто не по времени не ориентируешься, когда выходишь? А? Так мы же по разному времени выходим на улицу. Не поняла. Мы в разное время выходим на улицу. Как ты могла видеть, когда мы не выходим? Ах, а почему же не выходите? Как ребенок должен дышать? В смысле, как это не выходим? А? Как это я не выхожу, если я его в воздух выпускаю? Никто тебя не видит с ребенком! Ну а кто, скажет, сказал-то такое? А? А кто сказал-то такое? Я ни разу тебя не видела с ребенком! Да как же, я с коляской выхожу на улицу. И с коляской не видела. Я говорю, как тащу его? Чего несешь-то? Чего? Чего несешь-то, говорю? Чего несешь? Ну, про ребенка-то. Ну, если я не видела. Не видела. Нет, а ты говоришь, видела. А ты говорила, что вечером наши окна смотришь. А? Ты же говорила, что вечером ночью в окна смотришь наши. Не поняла, что ты говоришь. Ты тогда сказала, что ты на наши окна смотришь. Чего в окна? Следишь. Я смотрю. Да, чем мы занимаемся? Да нахуй вам нужны, чтобы я к вам в окно смотрел? Сама сказала, по ночам свет не горит, а я там нахожусь. Чего? Сама ты рассказала, по ночам там свет не горит, а я там нахожусь. Да нихуя мне ваша квартира не интересует, и ваша жизнь нахуй она мне сдалась. Почему? Нахуй вы мне нужны, кто у меня есть, чтобы я... обозревала вашу жизнь. Вот ты говоришь, что мы бандиты. А? Ты говоришь, что мы бандиты. Раз требуете чужие квартиры, значит бандиты. Ну так нет, а зачем квартира? Сколько раз просили, ебена мать? Ну не я прошу. Мужа я твои просили. Мужья? Да. А у меня что, несколько мужей? Игорёчки твои, хуёчки, просили квартиру, не прикидывайся. А, значит, у меня несколько мужей, и у нас групповые сексы в квартире, да? Меня твоя ебля не интересует. Ну, почему ты говоришь, что у меня многоженство? Я слово многоженство не произносила. Тогда сказала, что у нас по ночам свет не горит, а я там нахожусь с двумя парнями. А? Сама ты сказала, что я с двумя парнями в квартире нахожусь. Чего, жена? Я говорю, ты тогда сказала, что я с двумя парнями в квартире нахожусь и хуй знает, чем там занимаюсь. Чем вы занимаетесь? Мне похую. Да? Вообще мне вашу жизнь похую. Слушай, а почему ты с Игорем поругалась? Никакого Игоря я не видела и ни с каким не ругалась. Чё ну несёшь, ёбаный? А из-за чего тогда у тебя скандалы-то? Я с ним не общалась, ёбаная в рот! Ну ты их за врагов принимаешь. А? Ты же их за врагов принимаешь. Не поняла. Ты их принимаешь за врагов. Они и есть враги! Раз квартиру просили, значит враги. Ну так они же её начали не просто так просить. А? Они же её не просто так начали просить. Просили ребёна нас, блядь, притихший на нас! Прям так и сказали? Так и сказали, блядь! Чё ты чё было... наивная, блядь? Слушай, а это было при Зойке? А? Это было при Зойке? По телефону, блядь, просили! Подпиши, ребёна мать! А ты что говорила, хуй собачий? Да, говорила, хуй собачий. И сколько раз так было? Сколько нужно, столько говорила. И говорила, хуй собачий, место квартиры. Говорила. А, значит, это было тогда, когда ты въехала, а в квартире жила Зойка, да? Жила 100 лет назад. Это твоя приятельница, да? А? Твоя приятельница? Никакая она мне не приятельница. Ну, а кто тогда? Она жила в этой квартире! Уехала, блядь, другую дали, лучшую. Слушай, а у меня есть такие предпочтения, что Зойка это была родственница Игоря Курдюкова. Нихуя никакая, блядь, не родственница, я ее знаю, и дочку Может, ее знаю. Может, поэтому она скорее... Что не жрешься, какая нахуй родственница, блядь? Она, скорее всего, это скрывала, когда к тебе квартиру переоформляла. Никто мне не переоформлял, мне ЦК выдали, я в ЦК вымазала. Они мне квартиру дали, а не Зойка. Ну, может, Зойка их не родственница? Никакие не родственники, хуйню несешь, блядь. Нет, а почему они тогда на твою квартиру так нацелились? Чего? А зачем им тогда твоя квартира была нужна? Кто ж от квартиры отказывается, блядь? У всех глаза большие, вытащит ебаный в размере в пизду свои глаза и подавай им квартиры. Нет, в Москве, смотри, много же пенсионеров живут, и почему они только тебя выбрали? У них надо спросить, я сама удивляюсь. Ведь даже в вашем доме много живут пенсионеров, во! И они никогда... Да выбрали меня одну, ебёна мать! Да ёбалась только меня, больше никого! А соседи не доёбывают? Нет. Нет? Никого в доме не трогают, кроме меня! Охуели, бляди! Нет, как-то странно, просто вот в Москве и вообще по стране живут очень много пожилых женщин, и почему-то им понадобилась твоя однокомнатная квартира. Вот у них спроси, я-то как могу знать, ёбаный, что у них в мозгах тухлых. Тухлых? Тухлых. А они кем являются? Ни один со свежими мозгами нормальными, блядь, не будет мечтать о чужой квартире. А может, они шизофреники? Они и есть шизофреники, ебать их в рот. У них отец-то шизофреник, блядь. А ты с ним разговаривала? Он сам мне сказал, я шизофреник, пенсию получаю на почве шизофрении. Да? И раз папа шизофреник, то и дети по наследству, блядь. А мне кажется, их на это отец подталкивает. А? А мне кажется, что это отец их подталкивает. Я об этом знаю, что он потому их заставляет что... воровать. Мамаша не работает. Мамаша не работает, а отец сидит на диване. Да. И ждут, когда дети найдут себе квартиру отдельно, чтобы съехать. Он этому обучает их. А у тебя какие могли я быть проблемы? Я с ним разговаривала, я говорю, а ведь ты учишь их воровать, они в тюрьму сядут рано или поздно. Пусть отсидятся, так и сказал. Ух ты, как говорит. Да. Кошмар. Я с ним разговаривала с этим. А он отрицает, что они тебе звонят. А? А он отрицает, что они тебе звонят. Он их учит звонить. Ну ты тогда говоришь, что с ним видео в подъезде, с ним разговаривала, а он сказал, что их телефон не подпускает. Он учит, всему хорошему он учит, ебёна мать. Да? Он мне сам в этом признался. Признался? А да. Мне вот это сказал, сделал слухи, что ты проституцией занималась. Чего? Отец Игоря тогда сказал, что ты занималась проституцией. Как может работать человек в ЦК, день и ночь там находиться и проституцией заниматься? Ну, ты очень часто материшься сучьим матом. Матом? Да. Да зла доводят, на нервной почве мат открылся, блядь. Зла не хватает, пуляю матом, блядь. Ну, вот просто ты... На нервной почве. Нет, вот просто ты вот говоришь, что у тебя два образования высших. А вот материшься ты очень много. Достали, близина, достали, ебать, в рот. Нет, а почему нельзя семье? Да кишок, блядь, достали, суки! А кишок? Домата достали! Как? Достали меня, блядь! Они? Да! Нет, а вообще, вот, не думала ты с ними пойти на компромисс? Чего? На компромисс не хотела с ними пойти? Какой компромисс? Ну, решить проблему. Квартира нужна, не компромисс, они это слово не знают. Не знают? Они что, все малограмотные? А ты думала, что ученые, что ли? Нет, вот просто интересно, вот ты говоришь, что они а хотят... А два класса, небось, закончили, блядь. Никто их с портфелями не видел сроду. Где? С портфелями в школу идут дети, а их никто не видел, блядь. кошмар. А, то есть они без образования. Два класса у них, не больше. Два класса? Ах, сколько же, если с портфелями не видели их сроду. Слушай, а кто так сказал? А? А кто так сказал? Я видела, что они никогда в школу не ходили. Нет, ну ты же, вот ты... Да хватит того видать. Нет, вот просто ты пожилая женщина. Это так, да? Пожилая, да. Не молодуха. У тебя было где-то 60 лет, когда ты въехала в квартиру, да? Да. А они тогда им сколько было лет? Сейчас, например, Игорю где-то 30. Значит, тогда ему было 18. Ну и чего тебе эти года дают? Ну откуда ты знала, что они в школу-то не ходят? А? А как ты узнала, что они в школу-то не ходили? Я ни разу их с портфелями не видела. Кошмар. А может, они учились далеко? Чего? Может, они учились далеко? А далеко что, портфель не несут, когда далеко? Ну ты же не можешь следить за всеми. Учебники-то в портфелях несут, а не в языке, блядь, не во рту. Ну ты же возле окна не сидишь каждую секунду? А? Ты же возле окна не сидишь каждую секунду? При чем тут секунда? Нет, а... Встречаются с портфелями, а тут ни разу, блядь, годами ни разу. То есть ты за ними шпионишь? Да мне хуй с ними, грамотные они, ебать их в рот, мне похую. Ясно. А мать Курдюкова что говорит? С кем я беседовала, что ли? Нет, ну почему? Я с ней беседы не проводила с мамой Курдюковой. Нет, ну просто отец у них шизофреник, а почему мать за воспитание не берется? А? Вот у них отец шизофреник, а вот мать-то почему за воспитание не берется детей? Чего мать? За воспитание не берется. Ну не спроси, я-то... Нахуя мне ихняя жизнь? Чё ты меня к ним привязываешь? Нахуй они мне сдались? Нет, просто... Вот там, чего и как хотят, так и живут. Ну так они твою квартиру хотят. А я сказала хуй им. И даже повторить можно. Едут, я хуй сожгу. Прям сожжешь. Сожгу, блядь, нахуй. А не боишься, что законы действуют на всех одинаково? Я по возрасту из закона вышла. Да? Да. А до скольки лет ограничения? Судят до 83 лет, дальше не судят. А, то есть уже ты уже как на 3 года старше, и поэтому, да? Да. Тебе же 86? Да. Так, а будет 87? Хуй меня кто будет судить, блядь. Сожгу и нихуя не будет. А если отец отомстит Игоря? А? А если отец Игоря отомстит тебе? Не поняла. А если в тебе отец Игоря отомстит? А, да если я его сожжу, сожжён и отомстит! Дети-то кровные. А? Дети-то кровные, как же он тебя не, тебе не устроит? Да, блядь, если вся семья сгорит, как она будет мстить-то? А, то есть ты пойдешь к ним в квартиру и спалишь? Да. А как они тебя-то впустят-то? Да не в квартиру! Поджигают около квартиры, а не в квартире! Ну так у них окна пластиковые. Как пластиковые окна? А дверь для чего? А как пластиковые окна? Тоже пластиковая. А как пластиковое окно сгорится? Дверь-то, блядь, не пластиковая. Дверь не пластиковая, а так в подъезде соседи выходят, потушат. Вот, если бы не соседи, жалей только соседей, за соседей поджог не делают. Если бы, блядь, не соседи, я бы давно нахуй спалила. А, то есть ты бы сорвалась с цепи? А? Ты бы сорвалась с цепи? Да, с цепи. И ты вот боишься, что вот любой пострадавший человек, тоже ребенок, вот чужой в подъезде, может пострадать? Так вот, чужих ты жалко. А что, если вам с соседями сговориться и вот отомстить им? Чего? А что, если подговорить всех соседей, чтобы они покинули свои квартиры и спалить их? Огонь спрашивать не будет, и ихняя квартира прихватит. Нет, а если... Да, не вернуться-то! Ну, подумаешь, сгорят чужие квартиры, государство другие выделит. Государство их в общежитии поселит, в бараке. Нет, а можно же сделать так и сказать... Погорельцев суют в бараке, а не квартиры дают. Квартиры сейчас только за денежки. А мне кажется, они этого и хотят сделать. Частная собственность, ебёна мать! А мне кажется, они тебе хотят этого добиться, чтобы ты, твоя квартира сгорела, и ты пошла в дурдом. Чего они, меня поджечь, что хотят? Ну, походу, да, и барак выселить. Ах, они тоже хотят поджечь? Да. Они же аферисты. Ну да, я знаю, что аферисты. Ну? Отомстят же? На все воля Божья. Ведь ремонт же сейчас очень легко сделать в квартире. Даже вот если квартира сгорела, они могут ремонт сделать. После пожара ремонты не делают, а заново строят. Ну, по новой переделают. А? По новой переделают. Огонь сожрет! Какой ремонт после огня? Ну, а что, разве... Вот квартиры сгоревшие не переделывают после пожара? Если все нахуй сгорит, попробуй переделай, блядь. Ну ты же пожара испугаешься, выскочишь из квартиры. Ой, надоело мне. Что блядь, у меня уже голова от тебя крутится. Валюш, алло. А чего? Слушай, а ты мне в честь дня рождения квартирку подпишешь? Чего? В честь дня рождения квартирку подпишешь? Кому? Мне. Хуй тебе, хуй, блядь, проститутка ебаная в рот. Ебать, квартирку. Я тебе хотела вместо квартирку. Квартиры. Квартирку. Отжинь, блядина, хуй тебе, а не квартира. А я не подожгу.